Твою ж, подскочил я, откидывая в сторону печурку и хватаясь за снаряжение. Дождались. Я толком и сам не знал, что и кого подразумевал этим дождались. Скорее всего, орков. Но опасность могла прийти с любой стороны и от кого угодно. Мне понадобилось 3-4 минуты, чтобы застегнуть кирасу, надеть шлем и зарядить воздушку. А еще через пару минут я стоял на вышке и смотрел на реку. На боевую площадку меня пустили благодаря моему статусу члена совета и сверхчеловечности. Здесь уже для членов расчета арбалета было немного тесновато. Зараза, бинокль забыл, с досадой подумал я, смотря за тем, как часовой осматривает реку через аналогичный оптический прибор. Дома у меня лежала половинка дешевого китайского восьмикратника. Вторая половина досталась Максимке. Новый целый бинокль куда лучшего качества я отдал Ивану в рейд. Командиру отряда без него иногда просто никуда. Несмотря на отсутствие оптики, кое-что я сумел рассмотреть невооруженным взглядом. Сверху по реке в нашу сторону следовала большая лодка, полная народу. До нее было больше километра, и особых подробностей я не мог увидеть. Пришлось ждать, когда неизвестные приблизятся к нам хотя бы метров на 300. «Забавненько», — пробормотал наблюдатель. «Что там, Кирый?» — немедленно спросил его товарищ из расчета арбалета. «Там какие-то пигмеи с зеленой кожей плывут, прям чистые гоблины, а в центре сидит наш чувак. Нам еще гоблинов не хватало», — вздохнул я. «Наш, уверен?» — одновременно со мной спросил арбалетчик. «Ага». Морда, лица наша и красная майка с надписью «СССР» на пузе. Я даже отсюда ее вижу. К моменту, когда лодка остановилась возле берега, прямо напротив лестницы, все в поселке были вооружены и готовы встретить неизвестных ливнем пуль, стрелой дротиков и даже бутылками с горючей смесью из бензина и машинного масла. «Народ!» — раздалось от воды. «Свои! Не пальните там!» Сначала показалась белая замызганная тряпка на кривой ветке, потом тот, кто ее нес и кричал нам. Им оказался парень примерно моего возраста в красной майке с надписью «Я рожден в СССР» просторных светлых бриджах и черных пляжных сланцах. «Эй, вы чего?» Замер он при виде жиденькой толпы арбалетчиков в доспехах, отгородившихся от реки полосой деревянных рогаток с намотанной на них колючей проволокой. «Народ, все тип-топ, я такой же, как вы, мы из одного города. Или вы их испугались?» Он махнул рукой назад. «Так они тоже нормальные. Помогли нам, приютили, даже своему языку научили. И сколько вас?» — крикнул Колокольцев. «Сюда я один приплыл. Ну, еще 8 вахов. Это они себя так называют. А в лагере еще 6 наших остались», — торопливо ответил незнакомец. «Проходи, только без шуток», — махнул рукой Колокольцев, а затем кивнул двух бойцам, чтобы они сдвинули в сторону одну рогатку. В тесный проход ссравец протиснулся с трудом, чуть не порвав одежду о шипы. Глаз и оружие с него не спускал никто, справедливо опасаясь того, что он может быть обладателем сверхспособностей. Не меньшее внимание было уделено лесу и зарослям вокруг поселка, ведь лодка могла быть отвлекающим фактором, чтобы мы смотрели только на нее и пропустили врагов, прячущихся за деревьями. К счастью, подозрения не оправдались, и никто не собирался на нас нападать. Совсем доверять гостю, назвавшемуся Виктором Чесноковым, мы не собирались, но и сходу объявлять войну ему и вахам тоже. Виктор рассказал о своих мытарствах на болотах. Он, как и все мы, перенесся туда в ту странную ночь, когда сияние решило удивить горожан необычным даже для него явлением. В каком-то роде парню повезло, ведь он перенесся в одежде и с килограммом колбасы, от которой в тот миг хотел отрезать себе кусок для бутерброда и с ним в одной руке, и кружкой чая в другой полюбоваться на сияние. Колбаса помогла продержаться лишние 2 дня, а найденное нагромождение камней и собственноручно сделанная подстилка из сухой травы спасли от ночного холода. Потом он столкнулся с группой товарищей по несчастью, а еще сутками позже они нашли хорошо сохранившийся 2-этажный деревянный дом. Постройку при переносе не превратило в гору кирпичей и битого бетона. Это позволило людям и одеться, и поесть в волю, и переночевать в тепле и сухости. В течение следующей недели они нашли еще несколько человек и развалины домов, а потом вышли к краю болота. В отличие от того места, где границу переходили мы, им досталась каменистая равнина без капли воды, и сама местность не походила на галечный пляж. Там легко можно было сломать ногу, просто неудачно шагнув. Зато потом им в каком-то роде повезло, нашли древнюю дорогу. Она такая старая, что по ней, наверное, мамонты еще гуляли. Мы по ней до самых гор дошли, а там куча туннелей, сказал Виктор, и более-менее целые, так, местами камней с потолка нападало, но пролезть можно без проблем, тут он тяжело вздохнул. Правда, там все непросто было, какие-то тварюшки мелкие, уроды на нас камни скидывали, нас 18 было, а через горы прошли всего 11. Мы, те, кто слушали его, переглянулись. Василий озвучил общий вопрос. Мелкие пушистые создания, похожие на эворков из «Звездных войн», точно. Чесноков даже хлопнул себя ладонями по бедрам в порыве чувств. Эваки. А я все думал, кого же эти уроды мне напоминают. Мы их эворками зовем. Подзабыли точное название из фильма. Да плевать, как говно не назови, говном оно не перестает быть, махнул рукой Виктор. После гор полегче стало. По ту сторону гор дорога тоже была, но в очень-очень плохом состоянии. Время и природа местами разрушили ее полностью, только с помощью лопаты, если ею снять слой дерна, можно было обнаружить каменные плиты и щебень. На второй день они попали в лапы инраров, тех самых орков, с которыми мне и моему отряду пришлось сражаться ночью. Клыкастые серокожие здоровяки захватили землян без крови, но потом, они привели нас в свою деревню и там двоих самых плотных зарезали, освежевали и сварили в котле, мрачно сообщил Чесноков. Деревня далеко, далеко, несколько дней плыть вверх по реке. Хоть что-то хорошее, тихо произнес Колокольцев. Спасли их вахи, тело паухи и пигмеи с зеленоватой кожей, которых мы с первого взгляда окрестили гоблинами. В отличие от каноничных гоблов, эти оказались куда смышленнее и не настолько агрессивными. В один из дней, когда из деревни орков ушли почти все мужчины, гоблины напали на нее. В ходе ожесточенного сражения были убиты почти все орки, включая женщин и детей. Ничего себе не агрессивные, покачала головой Клава Вагон. У них с инрарами кровавая вражда. Друг друга лупит при любой возможности, пояснил Чесноков. Они тогда нас спасли. Нас 8 осталось в живых, один недавно умер, на рыбалке укололся о ядовитый шип одной рыбы и... Все, парень опять вздохнул. Про вас вахи узнали сразу, как только вы стали строить поселок, следили долго, у нас расспрашивали, сюда тоже водили, чтобы мы посмотрели на вас и рассказали, что можно ждать. Мы, поселковые, то есть, переглянулись. Наверное, каждый сейчас клял часовых и охотников с разведчиками до кучи, которые ничего и никого не заметили, и ведь даже дроны ничего не обнаружили. Мы их регулярно выпускаем в небо, чтобы осмотреть окрестности. Жаль, что нет камеры с тепловизором для них, или обычного тепловизора для часовых на вышках, чтобы в темноте следить за подступами к поселку. Ясно, сказал Колокольцев. А что это за место? Какой век? Какие технологии? Технологии, хех, усмехнулся гость. Галимое средневековье тут, мечи там, копья, рыцари с варварами. Люди есть, опередил Василь своим вопросом Колокольцева, который только успел рот открыть, или только орки с гоблинами, полно. Вроде как лет 100 назад люди и здесь жили, но потом их вытеснили какие-то ирланги, люди-насекомые. На свободное место переселились орки с гоблинами. Не боятся ирлангов? Быстро спросил я. Или они союзники? Да ты что? Округлил тот глаза. Еще как боятся. Просто эти инсекты сюда уже лет 20 редко заглядывают и только небольшими группами. Их или убивают, или прячутся в дебрях и горах от них, а инсекты все больше к людям набеги делают за рабами. Только не спрашивайте, зачем те им нужны. Может, жрут их, может, заставляют за куколками своими ухаживать или муравейник строить. Оттуда никто не возвращается, некому рассказать, что почем в тех местах. Они сильно опасные, очень, если верить вахам, резко кивнул гость. Вскоре Чеснокова завалили горой вопросов. Нас интересовало буквально все, а до людей далеко? С ними общаться можно, что у них купить можно, как там с религией, а тут эльфы есть, а кто еще, а магия, а ты с какого района, где жил в городе до переноса, и многое-многое другое. Тот на многое ответов не знал, на часть других дал туманные ответы, и было видно, что не юлит, просто сам не в курсе. Из важного он сообщил, что выше по течению есть еще небольшой лагерь землян, только те прячутся в глубине зарослей, вырыли землянки и окружили территорию лагеря ямами с кольями, растяжками с заточенными колышками, досками с длинными шипами, спрятанными в траве. С ними решили поговорить после нас, считая, что мы окажемся более покладистыми и открытыми, раз не считаем нужным ни от кого прятаться. Их там много, поинтересовался Колокольцев. 22 человека, женщин аж 14, там такие соски есть, закатил он глаза, демонстрируя восхищение. И там суперы есть. Двое как минимум. Кто? Суперы-экстрасенсы. Ну вы чего? Усмехнулся он. У самих таких несколько. Не делайте только из меня дурачка, окей? Ладно, не будем, нахмурился Колокольцев. Ему явно сильно пришлась не по вкусу новость про то, что чужие разведчики не просто крутились вокруг поселка, но и смогли разузнать самую главную тайну. Гоблинов так и не пригласили в поселок, зато Чесноков провел у нас больше 6 часов. Ради него Колокольцев приказал завхозу вскрыть инзе и поставить на стол деликатесы по меркам нового мира и выделить парню немного одежды, а то его футболка и шорты уже расползались по швам. Глава 16. Вот и радушные хозяева нас встречают. Надеюсь, что хлебом солью, а не ядом курари и топором по шее, пробормотал Иван при виде двух легких лодок из древесной коры, выскочивших из-под низких ветвей, опускавшихся до воды. В каждой лодке сидело по 3 гоблина. Здесь моя группа оказалась по причине острой необходимости навести дружественные связи с аборигенами, которые на первый взгляд не собираются отправить нас в котел, как это хотели сделать орки. То-то тогда они забрали с собой 2 наших, перед этим свернув им шеи. 2 дня назад у нас побывал Чесноков. Рассказал он много, в том числе упомянул предложение гоблинов о мирном существовании и взаимной помощи. Те приглашали нашу делегацию к себе в любое время, чтобы показать свой быт, жизнь спасенных землян и многое другое. На предложение переехать к нам Чесноков почему-то помялся и ответил отказом. Этим он только насторожил нас. После его отплытия чего только не предположили. Начиная с того, что у гоблинов остались в заложниках его родные, до магически гипнотического внушения шамана племени зеленокожих коротышек. Потом были споры по поводу ответного визита к ним. Когда решили, что сходить в гости стоит, остро встал вопрос насчет того, кого отправлять. Очень многие отказались наотрез. Те, кто был согласен рискнуть своей головой и свободой разума, если версия с шаманом реальна, были или слишком полезны для поселения, или слишком слабы. Ну, какая польза от стариков или молодых девах? Одни уже в маразме, другие мозгами не блещут. Это так, чуть утрировано. Ко всему прочему требовалось не только на союзников посмотреть, но и себя показать. Еще нельзя было сильно ослаблять обороноспособность поселка. Ведь гоблы могли поступить с ним так же, как с деревней орков. Я предложил себя в качестве посла-разведчика. В моей группе отказников не нашлось. Все были готовы отправиться со мной хоть к черту на кулички, хоть к гоблинам на фуршет, даже если теоретически сами могли оказаться на нем главным блюдом. Моих товарищей совет поселка согласился отпустить, а меня, хрен. Да, я сам понимал риски и то, насколько ослабнет наше поселение без меня, но авантюризм и желание первым узнать новое гнал меня вперед. Кажется, я становлюсь адреналиновым маньяком. Кое-как добился, что одним из посланцев буду я, и в итоге меня отправили к гоблинам во главе моего отряда. Даже никого не стали добавлять, из оружия нам дали только арбалеты, но самого высокого качества. Плюс Лиза нанесла усиление на пули для пистолета прапора. Все мои бойцы получили комплект укрепленной одежды. Порезать ее практически невозможно. Можно превратить ее хозяина в фарш, но куртка и штаны останутся целыми. Получили кирасы и шлемы из алюминиевых листов, наколенники и налокотники, краги с беспалыми перчатками. Для плавания нам выдали 2 больших лодки с жесткими днищами. Их потеря сильно ударит по поселку, но другого транспортного средства у нас не было. Не на плоту же плыть вверх по реке, или по 2 в мелких надувашках. Были и подарки. Несколько простых плотницких топоров и кухонных топориков, больше похожих на короткие и широкие тесаки. Такие отлично подойдут под руку тщедушных гоблинов. Кухонных ножей 2 дюжины. Моток яркой тонкой ткани, которая нам слабо пригодится из-за броского цвета, который виден издалека. Несколько пачек конфет и маленьких шоколадок. Еще были бутылки с вином и ликером. Дали бы зеркальца и бусы, был бы стандартный исторический набор дикарям. Увы, но подобного у нас было очень мало, так как тащили с болота сюда только самое ценное и полезное, и места для такой ерунды не осталось. Точного местоположения гоблинской деревни мы не знали, но как оказалось, это и не требовалось. Нас заметили и выслали комитет по встрече. Гоблины в латчонках показали нам проходы под деревьями, растущими у самой кромки воды и закрывающие берег и все, что находилось на нем. Еще 10 минут мы шли пешком, то и дело петляя в густых зарослях. Поселение открылось неожиданно. Вот только что я отодвинул ветку в сторону, мешающую мне идти, Сделал шаг и оказался на утоптанной улочке совсем рядом с хижиной из веток, жердей и тростника, обмазанных слоем глины. Чуть в стороне стояли еще две таких же, а рядом с ними пять гоблинов. Ни у кого в руках из них не было оружия, а судя по росту и сложению, трое из них являлись детьми, точнее подростками. «Привет», — помахал я им ладонью и улыбнулся как можно дружелюбнее. «Здорово, рад, что вы приняли приглашение в гости», — из-за хижины выскочил Виктор и кинулся ко мне, на ходу протягивая руку для пожатия. «Не упарились в своих панцирях, жар костей не ломит», — ответил ему Иван, вышедший из зарослей следом за мной, потом приветственно кивнул. «Привет». Буквально через минуту к Чеснокову присоединились еще двое наших земляков. Один заметно в годах, высокий и крайне пузатый, будто и не переносил тягот жизни на болоте и в последующем путешествии по горам и под горами. Но раз выжил, то считать его типичным жиртрестом явно не стоит. Второму было лет 30 на вид, худощавый, с вытянутым лицом, среднего роста и почти наголо подстрижен. Толстяк носил джинсы, обрезанные в середине голени, и расстегнутую жилетку. Бритый был одет в зеленую выцветшую майку-борцовку и шорты в стиле милитари. На ногах у обоих были точно такие же сланцы, как у Чеснокова, словно они обувались в одном магазине. А почему словно? Нашли развалины магазина, а там тележка с резиновыми тапочками. Как раз сезон для них в самом разгаре, подумал я. Артур Лунин, представился толстяк. Иван Хмелев, но все зовут Хмелем. Зовите и вы, назвался второй. После того, как все перезнакомились, Чесноков повел нас к местному вождю. По пути мы со своими товарищами, не стесняясь, крутили головами, рассматривая все, что видели, и спрашивали у соотечественников про все странное и непонятное. Одним из такого странного был человек, который выглядел как участник мужского фитнес-конкурса и имел светло-светло-зеленую кожу. «Это полукровка. Мы называем таких хобгоблинами», — сказал Виктор. «Сильно на него не глазейте. Они не любят чужого внимания и мигом взрываются. А дерутся они аво-го как. Поверьте мне на слово и не проверяйте на своей шкуре. Много их здесь, только двое. С ними непростая история, позже расскажу. Заодно я хорошенько рассмотрел гоблинов. Они выглядели самыми типичными, ну просто типичнейшими пигмеями, про которых часто показывают научные сериалы по телеканалам соответствующей тематики. Ростом 1,40 или 1,45 максимум мужчины, женщины минимум на 10 сантиметров ниже. Очень худые, но пропорционально сложены. Волосы темные, какие-то черно-каштановые что ли. Носили набедренные повязки, юбки, что-то похожее на трусы сумаистов. Верхнюю одежду представляли жилетки, повязки на груди у женщин, короткие и узкие понча. У многих на поясе или шее болтались на шнурке ножны с небольшими ножами. Размером те не превышали мою ладонь, а чаще всего были и того меньше. От людей-пигмеев гоблины отличались зеленоватым цветом кожи и крупными ушами, вытянутыми немного вверх. Они даже умели ими немного шевелить по-кошачьи. У всех гоблинов черты лица отличались некоторой резкостью и скуластостью. У мужчин постарше имелись выпирающие животы. А вот женщины оказались достаточно милые и совсем не плоскодонки. Учитывая их рост и сложение, гоблинок можно с полным на то правом назвать сисястыми очаровательными дюймовочками. Дети в деревне почти все бегали голыми. Редко кто из них имел набедренную повязку. На нас гоблины глазели в основном с интересом и едва заметной жадностью что ли. Чуть позже я узнал, что они завидовали тому количеству металла, что на нас было надето. Страха не было. За это стоило благодарить наших земляков, поселившихся в их деревне. Земляне очень сильно помогли с бытом, с ремонтом жилища, постройкой новых хижин. Еще возились с детьми, следили за ними, рассказывали сказки и истории, до которых те оказались очень охочими. Общался с нами вождь с шаманом и своими учениками и первыми подручными в лице братьев и сыновей. Переводчиком у нас был Чесноков, говорили долго и о многом. Несколько раз прерывались на еду и питье. Очень кстати оказались наши подарки, особенно сладости. От алкоголя гоблины отказались. Зато Чесноков забрал бутылку ликера в личное пользование и употребил ее к середине беседы. Что же до ее целей, то гоблины хотели от нас помощи в защите от набегов орков и инсектов, и заодно от местных средневековых рыцарей, которые иногда сюда заскакивают и устраивают охоту на племя наших новых знакомых. Также они попросили помощи в экспедиции на болото за земными ништяками. Шаман рассказал, что есть особое место в центре болот, где воды почти нет, как и крупных скал. Туда должна была перенестись большая часть земного города, и не кусками и в виде развалин, а кварталами и улицами в полной или почти полной сохранности. Гоблинов в первую очередь там интересовал металл. Чесноков с товарищами им все уши прожужжали о том, сколько его в городе и то, что все дома построены с использованием отличной стали. Мало того, сталь можно найти буквально на улице, а вместе с ней иметь и бронзу и прочее из этого ряда. За хороший топор или несколько ножей из стали можно было купить молодую и здоровую жену, или корову, свинью, несколько коз, домашнюю птицу и многое другое, вплоть до невероятных редкостей, которые добываются только в землях инсектов. А можно отдать материалам, пусть и в чуть большем весе, чем в топоре и ножах. Чесноков и прочие не горели желанием возвращаться туда, где чуть не сложили головы. Им и в деревне жилось припеваючи. Каждый уже имел 2-3 жен, просторную хижину с имуществом и живностью, за которыми ухаживали их новые пасси. Потому и уходить в наш поселок никто из них не собирался. Гоблины предоставили мужчинам все возможные условия для приятной жизни. От работ не бегали, помогали соседям всем, чем могли, но совершенно не горели желанием рисковать в тех местах, о которых еще свежа память и которые принесли немало седых волос. Я не стал давать гоблинам точного ответа, пообещал, что передам их предложение совету своего поселка, а уж что там решат, этого даже предположить не могу, но намекнул, что положительный ответ куда вероятнее. Про себя я был в нем уверен на 99%. Все-таки, если в болоте есть место с целыми зданиями из моего города, то там можно набрать столько сокровищ, что наша жизнь улучшится не просто в разы, а на порядок. Как вы нас нашли? Передо мной стояли двое мужчин с такими хмурыми лицами, словно у них разом умерла вся родня, или только дядюшка, но очень богатый, который разделил свое наследство между всеми родственниками, кроме этой парочки. Ой, прям задача невыполнимая, фыркнул директор, успев дать ответ незнакомцам раньше меня. Да про вас тут все в курсе, кому можно и нельзя, и защищают заодно, добавил я по наитию. Эта парочка была из того тайного лагеря в лесах у реки, про который рассказал Чесноков еще при первой нашей встрече. Они нас встретили метрах в 400 от поселения, куда мы шли ровненько, будто по ниточке, ловко обойдя ловушки и ямы, которые они тут установили. Рэмбо из них явно не получился, так как даже я видел опасные места, а гоблин-проводник замечал еще раньше, буквально чуял их. В руках у обоих было огнестрельное оружие. Один держал охотничье ружье с подствольным магазином, второй в руке сжимал наган. Вряд ли тот был боевым, максимум переделанным из травматического, или даже не переделанный. И зачем шли? Предложить переселиться к нам в поселок, он ниже по течению, там, я махнул рукой в нужном направлении. Часа 3 на лодке спускаться, где-то так. Нам и тут хорошо, сквозь зубы ответил обладатель револьвера. И сколько ваше хорошо продлится? Приглядывать за вами уже все устали, времени и сил все меньше остается, стал давить я, продолжая разыгрывать карту про тайную защиту. Вань, где там наш дерсу у залы местного розлива? Вон, чуть повысил голос товарищ, подзывая к нам проводника, которого нам выделили в гоблинской деревне. Имя у того было слишком длинное и состояло из множества согласных. Пришлось укоротить для удобства. Вроде бы тот на это не обиделся и спокойно отзывался. После его возгласа из-за пышного куста, стоящего в 5 метрах от меня и моих собеседников, вышел гоблин. Я тут, что нужно сделать? Блин, язык чистый слишком, мысленно поморщился я. Нужно было проинструктировать, чтобы он коверкал его по-дикарски. Но мужчины совсем не обратили внимания на этот момент. Их куда больше волновал внешний вид вона. Тот выглядел классическим дикарем. Набедренная повязка, племенные и родовые узоры на теле и лице, несколько дротиков в специальной петле на спине, нож на шнурке на шее. Ну и рост, цвет кожи и огромные уши. Бля, это кто? Ахнул владелец ружья. Местные жители. Они с нами дружат. А есть другие, кто хочет сожрать, пояснил я. Мы не так давно уничтожили отряд таких людоедов, но их тут много, за всеми не усмотришь. Гоблин какой-то, пробормотал тот, что был вооружен револьвером. Предлагаю переместиться в ваш поселок и пообщаться там с вашими. Пусть все услышат предложение про переезд к нам, сказал я. Ага, сейчас, ощерился первый. Валите к себе лучше. Мы нормально тут живем и ни в чьей защите не нуждаемся, поддержал его обладатель нагана. Сами со всем справимся. Вы о своих бабах что ли волнуетесь? «Считайте, что они уйдут от вас», — в тон им ответил Иван. «Сил хоть хватает на такое количество или вы их держите при себе только ради того, чтобы считать себя крутыми мачо в окружении толпы цыпочек?» Оба наших собеседника смешались и не сразу нашли, что ответить. Было хорошо видно, что слова моего товарища выбили их из колеи. Кажется, Иван со своим предположением угодил не в бровь, а в глаз. «Валите нах, наконец», — произнес мужик с ружьем. «Последнее предложение. А если нет, то станешь стрелять?» Я сделал два шага в его сторону. «Буду. Не засышь, не сы, не засу. И даже умереть будешь готов? Ради чего? Из-за своих принципов, желания защитить людей в поселке, ради бравады?» Я сделал еще один шаг к нему. «Стой!» — нервно крикнул он и отступил назад. Его товарищ поднял револьвер и направил сначала на меня, а потом перевел мушку на кого-то из моих спутников за моей спиной. «Стоять! Не психуй! Если выстрелишь в меня, то вас убьют через полсекунды, а потом мы войдем в поселок и силой приведем из него людей к себе. А сердечко не ёкнет своих убивать?» С вызовом и с трудом скрываемым страхом спросил у меня владелец револьвера. «Вы же собираетесь по нам стрелять? Какое же тут тогда землячество?» Ответил я ему. «Да они баб в сексуальном рабстве держат!» — крикнул прапор из-за моей спины. «Потому не хотят нас пропускать дальше, а то мигом вся их власть рухнет». «Что?» — побагровел руженосец. «Совсем рехнулся, что ли? Какое сексуальное рабство, придурок? Обычное». На минуту воцарилась тишина. Потом я сказал: 10 секунд вам даю на размышление. Вперед мы так и так пройдем, с вами или одни. Если станете мешать, то мы вас скрутим и оставим отдыхать вон под тем кустиком, а вон будет вас охранять. Он им уши отрежет и сожрет», — усмехнулся директор, решив припугнуть незнакомцев. Кажется, это стало весомым доводом в нашей беседе. Не так я рассчитывал ее провести, но, эх, да чего уж теперь. Надеюсь, что потом острые углы нашего знакомства сгладятся. «Идем», — зло сказал владелец ружья, затем поставил то на предохранитель, забросил его на плечо, повернулся к нам спиной и быстрым шагом направился в сторону своего лагеря. Тот, что с револьвером был, оружие оставил в опущенной руке и пристроился за своим товарищем. «Кстати, тропинок они тут натоптали, будь здоров. Вместо того, чтобы каждый раз ходить по новой стежке, давая траве выпрямиться на старой, люди выбрали несколько удобных направлений и шатались по ним. А я их знаю», — вырвалось у меня, когда мы оказались в чужом лагере и я увидел несколько девушек, сидевших на грубой лавке из слегка отесанного бревна на двух пеньках. Среди них находилась брюнетка, которую я видел у туристического автобуса в свой последний рабочий день на земле. Это она вышла размять ноги с тремя своими подружками. Возможно, кто-то из них сейчас сидел рядом с ней, но хорошо запомнил я только черненькую. «Хех», — хмыкнул Иван, проведя жадным взглядом по красоткам. «Неудивительно, что мужики местные так не хотят куда-то уходить и отпускать своих краль. Я бы тоже так бы поступил», — сделал паузу и добавил, — «наверное». Следующие полчаса были натуральным бедламом. Как сказал Иван, пожар в затапливаемом борделе в центре Красной площади. Парочка охранников, которые нас встретили нас в лесу, успели распустить слухи, что мы пришли выселять всех и тащить к себе. Мол, узнали про красивых девушек и решили затащить их в сексуальное рабство. И еще обещали нескольких моделей отдать местным уродливым дикарям. Я сначала пробовал объяснить, что это наглая ложь. Правда, не сильно преуспел, пока вокруг не собралось все население лагеря. Вот тогда кое-как стал складываться конструктивный разговор. Я не любитель болтовни, да и не умею особо разить словом, так сказать. Но тут пришлось выложиться на 101%. Мне задавали вопросы, я задавал в ответ, отвечал и слушал, что мне скажут. Спорил и старался держать себя в руках в ответ на неприкрытое хамство. «Пока достали, млина», — вдруг рявкнул прапор после особо едкой фразы мужика с ружьем. Он достал пистолет, поднял ствол вверх и выстрелил, а потом направил оружие на любителя почесать языком и белое делать черным. «Стоять, если потянешься за ружьем, то пущу пулю в плечо. Это всех касается». Весь гвалт стих, как по мановению волшебной палочки. «Черт, вот ведь подстава», — чертыхнулся я. Делать было нечего, пришлось поддержать товарища. «Кто дернется, тот пожалеет. Заберите у них оружие». Девушки испуганно пропищали что-то и сбились в тесную кучку. Сильная половина поселения практически не оказала сопротивления, когда у них изымались ножи и стволы. И даже та парочка, что поливала нас помоями и угрожала, притихли, испугавшись, что перегнули палку. Кажется, они сами поверили в то, что про нас рассказывали, тихо сказал мне Иван. Боятся, что мы их пришьем и уведем девок. Прапора прибью, так же тихо сказал я в ответ. Подставил, гад, да норм все, только так и надо ставить на место. Мы не среди демократии живем сейчас и не в инете лаемся, где все герои и силачи, не согласился он со мной. Ай, и ты туда же, скривившись, махнул я рукой. После демонстрации силы переговоры вошли в нужное русло. Женщины поголовно согласились переехать в наш поселок. Кое-что я немного приукрасил, но в целом рассказал только правду. Предупредил, что у нас работают все, зато не прячемся, живем не в землянках и не среди зарослей с кучей насекомых. Как мне показалось, слабый пол был рад избавиться от своих кавалеров, которые много им обещали, но сделали едва ли четверть от обещанного. С перевозкой людей и их нехитрого скарба в поселок нам помогли гоблины. Они притащили несколько плотов из тонких стволов деревьев, которые отличались крайне легкой и при этом масляничной древесиной. Воду они не впитывали и отлично держались на ее поверхности. Оказавшись в поселке, я сбагрил новичков на Ивана, точнее, дал ему указание все подробно доложить Колокольцеву и представить гостей совету, а сам направился к прапору. Тот уже вовсю балагурил со знакомыми, в красках рассказывая о нашей поездке к гоблинам и к землякам. «Прапор!» — позвал я его. «Что-то случилось?» — поинтересовался он, подойдя ко мне. «Случилось. Отойдем». Тот пожал плечами и пошел со мной. Отойдя подальше от лишних глаз, я развернулся и от души приложил своего бойца в скулу. Тот только охнул, всплеснул руками и полетел на землю. Пару секунд лежал на земле, потом подскочил со сжатыми кулаками. Но, к моему удивлению, не стал набрасываться. Вместо этого несколько раз выдохнул, разжал кулаки и буркнул. «Признаю, что был неправ и влез поперед батьки. Не повторится, обещаю». «Вот и хорошо», — кивнул я. «Хорошо, что мы друг друга поняли». Вроде как прапор говорил искренне, без камня за пазухой и мыслью отомстить позже. И я решил оставить его в отряде. Глава 17. Неужели это тоже гоблин? Говорят, что он самый, точнее полукровка, а выглядит таким красавчиком, такой торс и клыков не видно почти. Это обсуждение я услышал случайно. Болтали несколько моделей из недавно доставленных мной в наш поселок и парочка поселковых девушек. Обсуждали они хобгоблинов, которые приехали к нам с шаманом и вождем. Те собрались официально заключить с нами военный союз, и не только. Да, насчет особенностей хоблов. Те всегда полукровки, результат тесных отношений, по симпатии или в результате насилия, между человеком и гоблином. Чаще всего, учитывая разницу в силе и миловидности гоблинок, отцом становится человек. Дети в таком союзе рождаются очень редко, зато берут не только самые лучшие от своих родителей, но еще и улучшают взятые. Хобгоблины быстрее и сильнее что гоблинов, что людей, обладают великолепным слухом, молниеносной реакцией, орлиным зрением и собачьим обонянием, обучаются очень быстро, из них получаются самые лучшие воины, охотники и телохранители. Но все эти приятные плюсы режет один, зато какой, минус. Хоблы отличались крайне неуживчивым характером и абсолютно не видели и в ком авторитетов. До половозрелости еще кое-как следовали правилам и законам, да и то не все полукровки и всем законам, а потом, стоило гормонам начать бушевать, как голову им срывало сразу и бурно. В основном, их изгоняли из племен после первого же серьезного происшествия. Бывали и исключения. Среди всех плюсов и минусов у полукровок имелась одна особенность. Они иногда по собачьей привязывались к кому-то. Целью обожания мог быть какой угодно разумный, даже не из родного племени, даже не гоблин. Те двое хобгоблинов, которые приплыли к нам, служили вождю и старшей знахарке племени. Сейчас за этой парочкой в поселке очень внимательно наблюдали. И я не про девок говорю. С опасных гостей не спускали глаз несколько лучших стрелков, вооруженных многозарядными пневматическими винтовками с усиленными пулями. И если что, то, думаю, понятно. Главное, это попасть в этих суперсолдат. Слишком уж их описание внушало. Вдруг они от пуль уворачиваются, как Геральт от стрел. С другой стороны, гоблины могли и приукрасить возможности своих лучших бойцов, чтобы мы прониклись. Как-то вдруг само собой вышло, что земляне легко и быстро сошлись с гоблинами. Мир, дружба, жвачка. Разумеется, с учетом разницы менталитета и окружающего мира. Поселковый совет общался с вожаками гоблинского племени до самого вечера. За это время в дом не один раз заносили чайники с кипятком и подносы с едой и всевозможными закусками. Предлагался им и алкоголь, но лопоухие пигмеи от него отказались и в этот раз. А вот что им пришлось по вкусу, так это кофе. Причем они с одинаковым удовольствием пили кружками, что сваренный молотый, что растворимый. На втором месте оказался шоколад, но только хороший, не дешевая химия из сетевых супермаркетов и мелких торговых ларьков, которая только называется шоколадом. Невольно я вспомнил проводника, которому очень нравились молочные шоколадки. Вдруг это хобгоблин, непонятно каким образом нашедший меня на болотах и намертво привязавшийся. Да ну, бред, вслух пробормотал я. Такие совпадения только в кино бывают. Но зерно сомнений все же было заронено. В нашей жизни случались не только потери, странности и достижения путем надрыва жил, но и забавные или как минимум веселые истории. «Знаешь, это хорошо, что ты пропадаешь подолгу за стенами поселения», — сказал мне Колокольцев. «Странно это от тебя слышать, Юрий Иванович», — хмыкнул я. «Случилось что-то, или должно случиться? Ирка из новеньких и наша Лиза друг другу космы вчера вечером в столовой драли. Досталось двум мужикам, которые решили их разнять. А я здесь при чем? Только не говори, что из-за меня», — с самым непробиваемым видом сказал я. «И да, драка точно была из-за меня. У меня был романчик с Лизой, и на днях замутил с новенькой блондинкой, обладательницей шикарного тела, которая не сильно испортилась даже в невзгодах. Обеим девушкам я изначально показывал всем своим поведением и говорил, что у нас не будет никаких серьезных отношений. Мол, я постоянно на острие атаки, в любой день могу не вернуться, а еще слишком молод для такого и все в том же роде. Подобные разговоры я, кстати, вел со всеми пассиями. Некоторые сразу отваливали, другие считали, что это все ерунда и легко смогут переубедить меня и заполучить парня-экстрасенса. Ну-ну, дурачка мне из себя не строй. Хорошо, не стану. И что ты мне предлагаешь? Не пудри девкам мозги, женя. Я пудрю. Я всем честно говорю, что дружбу с ними завожу только на пару ночей. Чисто секс для здоровья и удовольствия. А если они там себе вбили в голову хрень любовную, то я тут никаким боком. И, Юрий Иванович, монахом я становиться не собираюсь, возмутился я. Когда, значит, мужику друг другу рожи чистит, то ты бабе, из-за которой это и случилось, ни слова не говоришь. А как меня что-то слегка коснется, то сразу без вазелина хочешь в позу зюзю поставить.